Все взгляды на мне, ты следишь за мной. Я сажу за собой, это правило. Блеск в моих глазах и блеск на губах. Да, я вижу, что тебе понравилось. Курс на Нью-Йорк, лучший отель. Мейкап на 100, будто я топ-модель. Списка на вход, номер один. Fit me, мой тон, ведь я от Maybelline. Maybelline, Maybelline, Maybelline, oh. Maybelline, Maybelline, Maybelline, oh. Maybelline, Maybelline, Maybelline, oh. Maybelline, Maybelline. Maybelline, Maybelline.